Дождавшись, пока рок-лейтенанты начнутся и вскочит на ноги, заполошно оглядываясь, Ульгрим бесшумно скользнул по широченной ветке, что протянулась к соседнему древесному гиганту. Спустя пару минут он удалился от прогалины достаточно, чтобы не опасаться быть замеченным. Шринган быстро нашел оставленные для него знаки, и Ульгрим помчался по следу, стараясь двигаться как можно тише и незаметней. Теперь, помимо Яманака, он не горел желанием встречаться и с тем человеком-мухоловкой, кто сюда входил. В небольшой комнатке, запрятанной глубоко под канахой, висела мертвая тишина. Было слышно, как жужжит вьющаяся вокруг лампочки мошка, невесть каким образом залетевшая на такую глубину сквозь все барьеры и препоны. Хмуро покосившись на насекомое, Минато сжег его микроскопическим выбросом катона. Перестраховка, но, на фоне последних событий, легко стать параноиком. Его вопрос меж тем повис в воздухе. «Я жду, Н никто, Хокаге сама». Наконец, самый смелый из вытянувшихся перед ним трех Анбу решился подать голос. «Последний раз сюда приходили вы сами, 2 месяца назад». Да, похоже, он действительно круто разозлился, раз его ки так пробрало даже бывалых бжонинов. «Пределов базы не покидать, с вами еще побеседует Ибики», — оповестил подчиненных Хокаге. «Свободны, есть». С физически ощущаемым облегчением, опростоволосившиеся охранники испарились из помещения. Крошечная комнатка, пары метров от стены до стены и со столь же низким потолком, была уныла и скучна. Голые каменные стены, лампочка, свисающая с потолка на коротком шнуре, вот и все убранства. Просто тамбур между 2 дверьми, одной простой и невзрачной, каких было немало в коридоре, куда она вела, другой. Другая дверь была гораздо примечательнее, здоровенный кусок отличной стали, исписанный фуиной намертво впаянный в камень, тяжеленный даже на вид, монолит явно сигнализировал, что за ним было что-то ценное. Фуин барьеры и изощренные механические ловушки, что защищали это помещение, были не тронуты. Единственным, что заставило Минато примчаться сюда и обрушиться в гневе на охранников, было срабатывание простейшей сигнальной печати, что он сам установил внутри. Что ж, откладывать дальше нечего, надо оценить ущерб. Спустя несколько минут манипуляций, как чакрой, так и руками, Минато распахнул дверь. Открывшаяся ему небольшая комнатка казалась нетронутой. Хокаге не торопился переступать порог, внимательно оглядывая обстановку. Крошечный письменный стол с неудобным табуретом перед ним. Шкафы, что скрывали за собой стены почти полностью, запертые и успокаивающе мерцающие активными фуин-печатями. Открытые полки меж шкафов, заваленные папками и ящичками. На первый взгляд все было в порядке. Здесь, в этой тесной комнатке, затерянной в подземельях, он хранил те вещи и бумаги, что не должны были попасть к кому-либо постороннему в руки. Здесь был компромат на весьма влиятельных и богатых людей. Здесь были свитки с секретами кланов, о которых Хокаге, официально, не имел понятия. Здесь были свидетельства многих грязных секретов, что успели накопить лидеры Конохи за свою историю. Сигнал о проникновении в такое место более чем серьезный повод для гнева. Поднятые по тревоге Анбу сейчас рыскали по всему комплексу, пытаясь найти следы проникновения. Внешняя охрана поселения тоже была поставлена на уши, в поисках постороннего. Однако Минато сомневался в том, что им удастся кого-то обнаружить. Несколько озадаченный видимым отсутствием признаков посещения вором, Намикадзи начал методично перепроверять содержимое архива. Спустя час он пришел к весьма странному выводу. Кто бы ни проник сюда, он украл самое бесполезное, что тут было, шаринган. Волшебные глаза имели мало общего с обычными органами зрения и при правильной консервации могли храниться долгие годы, ожидая пересадки новому носителю. Один из них, неизвестный клану Учиха, раньше был здесь. Усевшись на табуретку и обводя взглядом набитые секретами полки, Хокаге погрузился в размышления. Конечно, сам по себе шаринган был немалой ценностью, стоившей на черном рынке баснословную сумму. Вот только для того, кто был способен проникнуть в надежно защищенное и укрытое фуин личное хранилище 4-го Хокаге, простые деньги вряд ли должны были представлять интерес, по крайней мере, в сравнении с риском. Быть может, дело в том, что это конкретно за шаринган. Когда-то этот глаз взирал на мир с лица его ученика Обито Учихи. Труп его бывшего ученика оказался кладезем тайных загадок. Наполовину тело Учихи, страшно искалеченное, наполовину не пойми что. Исследователи буквально растащили его на кусочки, пытаясь понять, что и как было с тем проделано. Не избежал этой участи и Шаринган. Однако тайны учихи упорно не хотели поддаваться. Да, им удалось выявить заговор, раскрутить ниточку, что привела к Данзо. Но вот где скрывался все эти годы Обито, чем занимался, почему выступил против учителя. На эти вопросы ответов Минато так и не нашел. Со временем, эта загадка ушла на второй план, задвинутая более важными делами. Жизнь не стояла на месте, и ворох проблем, что ежедневно создавала скрытая деревня своему лидеру, не оставлял много времени заниматься копанием в прошлом. Исследования свернули. Контейнеры же с образцами, включая Шаринган, перекочевали в архив, где и покрывались пылью все эти годы, пока один из них не понадобился неизвестному вору. Быть может, пора вновь пересмотреть старые бумаги, окинуть свежим взглядом былые наработки, привлечь к делу новых людей, что еще не были с ним в ту пору. Может, теперь он найдет пути к ответам на так мучившие его когда-то вопросы. Да, так он и сделает. Минато кивнул собственным мыслям. Но сначала выяснит, как была осуществлена кража, и предпримет меры, чтобы она не повторилась. В следующий раз похитить могут что-то поважнее, чем Шаринган из далекого прошлого. Глава 11. Финальный бой. Сасуке Учиха против Наруто Намикадзе. Голос распорядителя загремел над ареной. Услышав объявление, Ульгрим покинул балкон претендентов, где остался в одиночестве, и направился к лестнице, ведущей вниз, на поле. Последний, третий, этап экзамена не преподнес неожиданностей ни в плане организации, ни в плане результатов. Хокаге не стал отходить от традиций в этом испытании, индивидуальные зачеты проходили в форме поединков. После второго этапа осталось всего 6 команд, в число которых, как ни странно, попала и тройка. Ученики Гая сумели оправиться от поражения и пришли к финишу сразу с 2 отбитыми у других команд джонинами, пусть и успев за считанные минуты до окончания этапа. Им удалось довольно хорошо себя показать. Тентин одержала победу над Ина, к большому облегчению Ульгрима, но не совладала с неизвестным ему генином в следующем бою. Рок шел очень неплохо. Избавившись от утяжелителей, он потрясал своих противников великолепной скоростью, а его отточенные удары быстро отправляли тех в нокаут. Выбыл он на второй день состязаний, в третьем поединке, попавшись в гиндзюцу Шикамару. Ниджи сумел дойти до полуфинала, однако сейчас его уносили с арены после боя с Варкастером. Живого, конечно, но несколько дней в больнице ему точно придется провести. Хоть некромант и не использовал серьезные наступательные заклинания, за месяц, что давался на подготовку к третьему этапу, цепи чакры были освоены им на весьма высоком уровне, став грозным оружием. Другим соискателем, дошедшим до полуфинала, стал Шикамару. Генины оказались не готовы противостоять сочетанию гиндзюцу и теневого подражания. Они быстро попадались в ловушку и замирали, не в силах тягаться в воле с теневиком, что оттачивал свою технику на таких личностях, как Какаши и Варкастер. Простой бросок кунай к ногам противника, символизирующий финальную атаку, становился жирной точкой в кратком поединке. Череда побед Нара была прервана Ульгримом. Одним из плюсов, что он получил от самогиндзюцу, стала защита от аналогичных техник противника. Задача наложить иллюзию на мозг, уже находящийся под воздействием техники Шарингана, была весьма нетривиальна. Конечно, такая защита не была абсолютна, мастер сможет подобрать ключики к разуму мечника, если успеет. Собственно, из-за скорости Шикамару и проиграл. Не имея возможности скрыть свои действия от противника, он просто не смог связать техникой стремительного мечника. Полминуты танца среди теней, и меч оказался прижат к шее Нара. Главной неожиданностью для Ульгрима стал выход из состязаний Мию. Как выяснилось, девушка решила окончательно связать свою судьбу с ириенинской стезей, чему немало способствовало попадание под крыло Цунади Синджу. Достигнув звания ириенина Б-ранга, она автоматически получит чунинский жилет. Учитывая сомнительные перспективы в одиночных поединках, Мию благоразумно решила не подставляться лишний раз под техники. Девушка с головой погрузилась в медицину, по полной использовав на самосовершенствовании тот месяц, что ее соратники провели в индивидуальных тренировках. Неторопливо идя к выходу на арену, Ульгрим ломал голову над тем, что же ему делать с грядущим поединком. Как-то так получилось, что они с Варкастером не обговорили, как его проведут, несмотря на предсказуемость их встречи. Разумеется, генины ничего не могли им толком противопоставить. Сам Ульгрим был просто очень быстр, уже вплотную приближаясь к уровню слабого джонина. Отточенные тайдзюцу, сложные и коварные техники, даже боевой опыт, что от них толку, когда Ульгрим оказывался на расстоянии удара за какие-то секунды. Генины просто не успевали за ним. Одолеть же грандмастера меча в ближнем бою, задача никак не по их способностям. Варкастер шел по турнирной таблице паровым катком, грубым и несокрушимым, щедро тратя свои немаленькие запасы чакры на единственную технику, цепи, безо всякого стеснения укрепляя свое тело призрачными узами до состояния камня. Маг просто давил своих противников голой мощью. Даже Ниджи, продемонстрировавший отличное владение клановыми техниками, не сумел ни противостоять непрерывному шквалу проклятий слабости, в сочетании с хлесткими ударами цепей, не пробить защиту некроманта. Спустя пару минут, Ульгрим вышел на утоптанную землю арены и окинул взглядом стадион. Круглая площадка метров 30 в диаметре была окружена высокими, во много ростов, каменными стенами. Кое-где в кладке можно было разглядеть металлические блимбы с фуин-печатями, защитой для зрителей от случайных техник. Сами зрительские трибуны шли уступами от вершины своеобразного стакана, дном которого оказывалась арена. Зрительских мест было порядка нескольких тысяч, и сейчас они были забиты до отказа. Публика жаждала зрелища. Однако у мечника не было желания развлекать сегодня толпу. Варкастер ждал его в центре площадки, рядом с Гиккахайте, джонином, что следил за поединками. Поймав глазами взгляд мага, Ульгрим вопросительно поднял бровь и сложил знак «бой». Ответом ему послужил молчаливый кивок. «Что ж, отлично, Варкастер не прочь схлестнуться в серьезной схватке». Гикка дежурно известил их о крайней нежелательности смерти противника и своем праве остановить поединок. Дождавшись сигнала к началу боя, друзья, не сговариваясь, отпрыгнули назад, разрывая дистанцию. Ульгрим неторопливо кружил вокруг стоящего на месте некроманта, лишь поворачивающегося следом за ним. Как это часто бывало в их схватках, Варкастер уступал ему инициативу, готовясь поймать на контратаку. Бой будет быстрым. Максимум, пара атак, одна ошибка, и один из них сдастся, признавая поражение. Так может, стоит все поставить на один удар? Ульгрим мысленно кивнул сам себе. В той, прошлой жизни он бы не рискнул проворачивать такой фокус, кидаться в атаку, которую не смог бы прервать. У мага всегда были полные рукава козырей. Но сейчас тот находился далеко не на пике своих возможностей, и удар истине мог решить исход боя. Да, у него будет только один шанс, после использования этой техники его тело будет травмировано, но затяжной бой с Варкастером выглядел абсолютно бесперспективным. Маг был фактически не ограничен в объемах магической силы, крайне опасен вблизи из-за поглощения жизни, устойчив к повреждениям. Ульгрим выдохнется гораздо раньше, чем сможет его достать, если это вообще удастся. Приняв решение, Ульгрим начал готовить свое тело к рывку. Среди учителей, что вбивали свою науку в будущего грандмастера меча, был один старик. В его учении не было ни ката, ни приемов, ничего, столь привычного для других боевых практик. Старик учил искусству побеждать, нанося один единственный удар, который противник не смог бы отразить. Тогда, вечность назад, Ульгрим считал смешным и нелепым это искусство, превосходное для дуэли и совершенно непригодное к реальному бою. Но старик был добрый, в отличие от многих других наставников, не стремился превратить его тело в сплошной синяк. Потому мечник любил эти уроки, прилежно уча то, что ему давали. Старик умер за 2 года до мрачного рассвета, так никем и не побежденный на дуэльной площадке. Только много лет спустя Ульгрим оценил те давние уроки. Все знания и навыки, переданные ему старым мастером, он вложил в технику, что стал называть ударом истины. Продолжая медленно кружить вокруг мага, Ульгрим настраивал свой организм подобно музыканту, чутко подкручивающему колки на скрипке. Мышцы, связки, кости, мечник добивался того, чтобы каждая клетка его тела пела в унисон, готовая к экстремальной перегрузке. Давно ставшая привычной, подготовка не заняла много времени. Несколько секунд и настало время последнего штриха. Выдох, вдох. Дар Ульгрима вспыхнул, отдавая почти все свои запасы. Магия окутала тело мечника покровом, пронзила тело. Восприятие мира ускорилось, окружающее словно оказалось погружено в патоку. Напитанные магией мышцы сжались с чудовищной силой, швыряя тело в атаку. Связки затрещали, с трудом выдерживая перегрузку. Миг, и Ульгрим рванулся к своей цели. Разумеется, он не собирался убивать мага. Целью его меча было левое плечо Варкастера. Первый шаг. Шаринган чутко следил за лицом мага. Зрачки его глаз все еще фокусировались на том месте, где мгновение назад был мечник. Второй шаг. Зрачки мага сдвинулись, пока что лишь рефлекс тела, потерявшего объект фокусировки. Третий шаг. Глаза некроманта начали смещаться, следом за мечником, но, не успевая за ним, видя лишь его тень. Все, фора вышла. Варкастер осознал атаку. Ульгрим не заблуждался насчет мага. Тот был чудовищно быстр. По-своему, он не умел двигаться с такой скоростью, как мечник, но для его магии это было и не нужно. Все, что требовалось Варкастеру, это мысль, что он предпримет. Успеет ли вообще что-то сделать в нынешнем состоянии, за тот краткий миг, который нужен Ульгриму, чтобы преодолеть оставшиеся несколько шагов. Маг успел. Ульгрим ожидал многого, неуловимого для неодаренных стона мира, раздираемого колоссальной мощью, вкладываемой в призрачные узы. Дрожи неизвестного ему заклинания, что маг успел придумать за прошедший месяц, обжигающего дыхание бездны от колдовского огня, под которым маг мог попытаться увернуться от удара. Он даже не удивился бы ледяной жути провозвестника смерти. Чего он не ждал, так это цепей чакры. В ускоренном восприятии Ульгрима золотистые цепи выплывали из стенки Цу на груди мага неторопливо. Сначала появились круглые, с кулак размером, шары наконечников. Маг успел научиться менять их форму, следом показались звенья цепи. «Это будет больно», — мелькнуло в голове Ульгрима. Увы, удар из тени имел один недостаток. Раз начав, эту атаку было уже не остановить и не изменить. Со всей своей колоссальной скоростью Ульгрим влетел в выстрелившую ему навстречу технику. Ребра хрустнули, принимая на себя основную часть удара. Мечник покатился кубарем, едва успев сгруппироваться и отпустить мечи. Помереть, наткнувшись на собственный клинок, было бы нелепо. Прокатившись по земле несколько метров, Ульгрим замер. Осторожно позволяя телу расслабиться, он чутко прислушивался к его сигналам. Все оказалось не так плохо, как он опасался. Было сломано несколько ребер, пострадали селезенка и печень, последствия столкновения. Некоторые мышцы и связки не выдержали нагрузку его техники и были разорваны, ожидаемо. Мелкие ссадины и растяжения, последствия падения, вообще не в счет. В целом, ничего серьезного. Пара-тройка дней работы для Ириенинов и его собственной регенерации. Все же чакра – великая вещь. Без нее дело обстояло бы гораздо хуже. Сдаюсь, не пытаясь встать, прохрипел Ульгрим. Победитель Наруто Намикадзе. Во всю глотку оповести стадион Хайте. И добавил, уже тише, Ириенинов звать, давай. Конечно, Ульгрим знал, как заставить искалеченное тело двигаться, невзирая на еще более страшные травмы. Но зачем выделываться пред толпой и насиловать пострадавший организм? Кому надо, те оценили его технику, а остальные могут думать, что хотят про учиху, который разлегся после первого же удара. Варкастер был уже рядом и молча осматривал мечника. «Удачно, что ты научился менять форму наконечников и не проткнул меня насквозь. Не смог не съязвить Ульгрим. Если бы не научился, использовал что-нибудь другое». Варкастер юмора, как всегда, не понял, насколько серьезны повреждения. Манера проявлять заботу у некроманта была своеобразна. Ничего особенного, бывало хуже. Удовлетворившись ответом, маг кивнул и отошел в сторону, давая дорогу подбежавшим ириенинам. Стебли и листья отваривать 4 часа, отвару дать остыть и смешать эс. Ульгрим мысленно перелистнул страницу и со смачным хрустом откусил еще кусок яблока, вызвав раздраженный вздох со стороны Ниджи, чего мечник собственно и добивался. Второй день он валялся на больничной койке, развлекаясь чтением трактатов по отравительскому ремеслу и придумыванием новых способов раздражать Хьюга, которому не повезло оказаться в одной с ним палате. Шаринган оказался чудной вещью, полезной не только в бою, но и в быту. Узнав о самогендзюцу, Ульгрим начал исследовать эту возможность, довольно быстро придя к чтению с помощью дадзюцу. Абсолютная зрительная память, даваемая его глазами, позволяла, лишь быстро пролистав страницы книги, запомнить их до последнего завитка кандзи. Однако с осознанием написанной на них информации было сложнее, хранящаяся в памяти картинка не давала понимания смысла, заключенного в тексте. Поэкспериментировав, Ульгрим научился создавать для себя точную иллюзию запомненного трактата. Одновременно и освоение новых знаний и тренировка Шарингана. Очень удобно. Теперь он в любой момент мог скрасить скуку чтением невидимой другим книги. Разумеется, первым делом под Шаринган попала библиотека отравителей, что Варкастер захватил Насакая. Ленивое довольство Ульгрима было нарушено ворвавшимся в палату Шикамару. Рывком распахнув дверь, а затем с силой захлопнув ее за собой, теневик подошел и рухнул на табуретку для посетителей, что стояло рядом с кроватью Ульгрима. Нара явно пребывал в душевном раздрае. Его обычно меланхоличное лицо кривилось в гримасе, которую Ульгрим не смог сходу интерпретировать. Да и час был ранним для него, утреннее солнце лишь недавно окрасило своими лучами белые стены больничной палаты. Усевшись на табурет, Шикамару поставил локти на колени и спрятал лицо в ладонях. С полминуты прошло в молчании. Наконец, раздался глухой голос теневика. Чоджи погиб. Ульгриму понадобилась секунда, чтобы вспомнить толстячка Акимичи, что был дружен с теневиком в академии. Биджу. Как? Замеченная гримаса сразу стала понятна мечнику. Шикамару с трудом сдерживал слезы. Когда их команда провалилась на втором этапе, они взяли миссию в стране медведей. Сопровождение, Б-ранг, ничего особенного. Шикамару помолчал, затем продолжил. И нарвались на двух нукининов С-ранга. Комментарий Ульгрима был краток и крайне нецензурен. Да, повисла тишина, а остальная команда, задал вопрос Ниджи. Наставник, Сарутоби Асума, тоже погиб. Саши в коме, критическое чакроистощение. Юна в больнице, но жить будет, Саши смог ее вытащить. Только Рюки цел, он и притащил на себе этих двоих. Шикамару явно не терял связи со старым другом и был прекрасно знаком с его командой. Ульгрим медленно кивнул. Названных он знал, все учились на их потоке. Саши был бесклановым, не слишком сильным, но прилежным, особенно в области Ириндзюцу. Юна была из второстепенной ветви клана Учиха. Средние силы кунайчи по меркам красноглазых, Шаринган пробудила совсем недавно и пока не продвинулась дальше одного Тамаи, но довольно ловко управлялась с Катоном. Рюки происходил из небольшой диаспоры осевших в Канахе Узумаки, девятижильный веселый здоровяк с родством к Райтону и пудовыми кулаками. Известно, что за нукинины, уточнил Ульгрим. Один, пока непонятно. Второй, Биваджуза, тот, что из семи мечников тумана. Да, по мечу Рюки его и опознал. В палате снова установилась тишина. Шикамару, наконец, вынул лицо из ладони и взглянул на Ульгрима. Наверняка, хотя бы одному из нас, дадут чунинский жилет. Тогда можно будет попросить отправить нас на миссию по ликвидации этих нукининов. Поддержишь? Ульгрим не раздумывал над ответом. Нет, ясно. Лицо Шикамару исказилось от гнева. Он вскочил с табурета, собираясь уйти. Сядь! Голос Ульгрима лязгнул сталью, заставляя Нара рухнуть обратно на табуретку, а Ниджи вздрогнуть. Мы не сможем противостоять в бою шиноби С-ранга, тем более двоим. Мы сильны, экзамен это доказал. Гнев и горе явно затмили разум обычно рассудительного тактика. Сильны, я легко убью любого генина, почти наверняка, чунина, рядового джонина, в одиночку смогу продержаться сколько-то, но не более того. Против элиты, Какаши, Гая или Хокаге, у меня нет шансов. Наруто, практически то же самое. Разве что он еще сможет утащить с собой в могилу и джонина. Может, ты будешь сражаться с С-рангом на равных, или Мию? К концу своей тирады Ульгрим уже рычал на опешившего теневика. Что ты предлагаешь? Взорвался Шикамару. Забыть. Отказаться от мести. Головой думать. Уберись куда-нибудь подальше и выплачься. Это поможет. Дождись похорон. После, напейся, или добеги до Танзаку и завались в бордель. Главное, успокойся. А потом что? Шикамару орал не сдерживаясь. Как еще прикажешь развлекаться? А потом, когда ты успокоишься и снова станешь думать головой, мы сядем и подумаем, как их убить. Кого убить? Раздался равнодушный голос. Генины обернулись на вошедшего Наруто. Тот принес очередную порцию яблок мечнику. Двух нукининов С-ранга. Сумрачно ответил Ульгрим, принимая у друга сверток с фруктами и начиная кунаем срезать с одного из них кожицу тонкой спиралькой. «Ты только что сказал, что мы не сможем с ними сражаться». Шикамару немного поуспокоился, перестав кричать. «А я ничего и не говорил про сражение. Даже С-рангу, большинству, по крайней мере, нужно есть. Значит, их можно отравить. У них может быть дом, который можно заминировать. Они спят, может их можно зарезать во сне, у них могут быть другие уязвимые места, которые мы вычислим, мы не будем с ними сражаться, мы их убьем, думаешь, никто не пытался так делать, глухо спросил Шикамару, наверное, пытались, и нукинины как-то это учитывают, но при такой тактике преимущество противника в техниках и силе не играет столь большой роли, как в прямом бою, а всегда быть настороже невозможно. Значит, у нас есть шансы. Ульгрим поднял взгляд на внимательно слушающего его Шикамару. Главное, помни, месть – это блюдо, которое надо употреблять холодным. Мы не станем срываться в самоубийственную миссию. Выясним все о наших противниках. Выберем подходящий момент. Не получится, вернемся к задаче, когда сами станем С-рангом. Вы всерьез собираетесь убить двух С-ранговых шиноби? Не выдержал Ниджи и добавил язвительно. Успех на экзамене вскружил голову, три пары глаз обратились на Хьюга. Все смертны, припечатал Варкастер. День похорон выдался ясным и солнечным, совсем не подходящим печальному событию. Кладбище Конохи, зажатое межзащитной стеной и парком с полигонами, было залито светом. В воздухе носились десятки весело галдящих птиц, диссонируя со скорбными речами людей, что пришли проститься с павшими. Их тела доставила накануне группа Анбу, что была спешно отправлена Хокаге на место схватки. Увы, но Нукининов и след простыл. Варкастер стоял за спиной толпы, так чтобы поменьше народу могло заметить его равнодушное лицо. Социальная модель однозначно сообщила, что ему надо посетить похороны одноклассника и его наставника, но она же предупреждала, что лучше не демонстрировать своего безразличия. Некромант еще в Каирне не мог понять, почему люди так странно реагируют на смерть, ведь она так естественна. Никто же не оплакивает рассвет и не сокрушается закату, души умерших переродятся, быть может, уже переродились. Они проживут новую жизнь, так как это уже происходило бесконечность раз в прошлом, как это произойдет бесконечность раз в будущем. Единственное, что было достойно сожаления, это потеря личного опыта. Но они и могли бы скорбеть сами погибшие, но никак не толпа родственников и знакомых. Впрочем, здесь и сейчас у некроманта были более интересные темы для размышления, нежели очередная странность человеческой натуры. Так сложилось, что за годы жизни в Конохе он проходил по лежащему на отшибе кладбищу лишь несколько раз, да и то, по широким центральным аллеям, вдоль которых стояли памятники и монументы с именами павших в войнах, не скрывающие под собой захоронения. Для того же, чтобы попасть к месту упокоения Чоджи и Асумы, толпе пришлось изрядно попетлять среди могильных плит. Тут-то некромант и ощутил нечто странное. В магии существовало такое понятие, как сродство. Заключалось оно в способности колдуна ощущать на расстоянии вещи, родственные его магии. Элементалисты могли ощущать проявление своей стихии. Пиромант мог точно указать на горящую за стеной свечу. Геомант мог пройти любой подземный лабиринт с закрытыми глазами. У магии смерти тоже было свое сродство. Варкастеру не нужно было раскапывать могилу, чтобы узнать, есть ли в ней труп. Ощущение чужих смертей имело ту же природу. Некоторые предметы, например топор палача, которым обезглавили тысячи жертв, тоже им ощущались. В некромантии прикладной пользы от этого сродства было немного, только то самое ощущение трупов, что позволяло вслепую накладывать заклятие поднятия мертвых, которое, кстати, не работало с растениями, что вызывало в среде некромантов бурные дебаты о том, можно ли считать те живыми. Неофициально считалось, что чем выше сродство, тем сильнее маг. Как и все остальное, что касалось его дара, сродство Варкастера было выдающимся. Очень немногие некроманты могли ощутить смерть чего-то столь мелкого, как грызун или даже насекомые. Но на фоне остальных его возможностей, это как-то терялось. Однако он никогда не мог ощущать прах. Мертвых в Конохе сжигали. Под могильными камнями с именами мертвецов скрывались небольшие камеры, хранящие в себе урну с пеплом. И вот, идя в толпе среди могил, Варкастер обнаружил, что прекрасно чувствует мельчайшие частицы того, что жило, но умерло, а потом прошло огненное горнило. Совершенно невозможная вещь, с точки зрения классической некромантии Каирна. Это вызывало одновременно интерес и опасения. Опыт Варкастера подсказывал, что, наверняка, существуют способы подчинить себе прах, открыв для себя совершенно новую ветку излюбленного искусства. Однако новое ощущение означало, что его сродство неожиданно повысилось. Это вызывало тревогу, так как он не знал, что может произойти, перейди он определенную грань. В отличие от некромантов, для которых сродство не было чем-то важным, сила стихийных магов напрямую зависела от него. Веками элементалисты разрабатывали методики и ритуалы, повышающие родство со стихиями. Веками маги шли по этому пути, зачастую погибая в процессе, лишь иногда обретая желанное могущество, а иногда, заходя слишком далеко, чересчур увлекшиеся развитием своего потенциала, колдуны растворялись в своей стихии, теряя не только жизнь, но и душу. Некроманту становилось неуютно при мысли, что его круг перерождений может оказаться также разорван. Нужно было срочно понять, когда его сродство выросло, и продолжается ли этот процесс. Отрешившись от окружающего, маг начал методично пролистывать свою память, двигаясь назад, в прошлое. Конечно, он помнил все, но, чтобы осознать мелкие детали, вроде привычного фона смертей, требовалось определенное усилие. Миссии, учеба в академии, детство, маг погружался все дальше в собственное прошлое, но пока не видел изменений. Смерть. Этот промежуток до сих пор был смутен и зиял в памяти дырами. Его нынешних возможностей не хватало, чтобы осознать, как и что он делал за гранью, удерживая душу Ульгрима. Их последний поход по хтонейскому плану. Сложно сказать, там не было ни грызунов, ни насекомых, ни праха. Хотя острова в пустоте и были усыпаны пеплом, у некроманта не было оснований считать, что тот состоял из частичек того, что раньше было живым. Переход к злополучному порталу. Вот оно. Пристально изучая память тех дней, некромант понял, что не ощущал тогда многого, что чувствовал теперь. Значит, изменения произошли или одномоментно, или на очень ограниченном промежутке времени, после входа в портал, но до восстановления его личности в этой жизни. Что могло на него так повлиять? Ответ напрашивался довольно очевидный. Собственная смерть. Наруто. Толчок в плечо вырвал глубоко задумавшегося мага из размышлений. «Ты идешь?» Перед ним стоял Ульгрим, похоже, уже не в первый раз, пытающийся его дозваться. Варкастер оглянулся по сторонам. Собравшиеся люди уже расходились. Все необходимые слова были сказаны, ритуалы соблюдены, пришла пора возвращаться к повседневным делам, оставляя мертвых в покое. У могилы осталась лишь небольшая группка ближайших родственников и друзей погибших. «Да, пойдем». Успокоенный своими размышлениями, Варкастер уже переключился на обдумывание конструкций, что, потенциально, могли дать ему власть над прахом. Копаться в памяти дальше он не стал. Пока. До встречи. Шикамару замер в створе калитки, что вела на территорию особняка его семьи, глядя вслед Ина. Втроем он, Ина, Чоджи, они должны были стать новой командой из представителей кланов Нара, Яманака, Акимичи. Зная это, они крепко сошлись еще в академии, но не сложилось, судьба, в лице Хокаге, раскидала их по разным отрядам. Несмотря на это, они старались поддерживать связь, оставаясь друзьями. Собирались иногда на посиделки, заглядывали друг к другу в гости. Теперь их осталось двое. Ина переживала смерть друга гораздо тяжелее, чем Шикамару. Может потому, что была женщиной, может потому, что Нара спасался мыслями о мести. Так или иначе, но необходимость утешать подругу положительно сказалась на теневике, вернув ему рассудительность. Конечно же, Саски был абсолютно прав. Им не совладать с двумя шиноби такой силы. Пока что, вернувшись в дом, Шикамару проследовал в свою комнату. Та претерпела немалые изменения за последние дни. Стол, кровать, полки, все было завалено свитками и книгами. Немалая часть клановой библиотеки, посвященная печатям, перекочевала в комнату Нара. Несколько недель назад, после разговора с Наруто, он с энтузиазмом взялся за дело, горя желанием доказать свои способности равнодушному Намикадзе. Энтузиазма хватило ненадолго. Начав исследовать вопрос, Шикамару быстро осознал, что у его соратника свои собственные представления о возможном. Постепенно обрисовывающиеся контуры стоящей перед ним задачи поражали масштабами. Просто чтобы составить представление о существующих наработках по печатям, требовалось прочесть многие десятки томов. Затем, требовалось как-то обобщить эту информацию, вывести некие основные элементы, придумать, как проверить эти выкладки. Он почти убедил себя отступиться. Сидящее глубоко внутри нежелание напрягаться медленно, но верно, подтачивало решимость Шикамару. А потом умер Чоджи. Остыв и оплакав друга, Нара вернулся к почти заброшенному проекту. С холодным ожесточением он вчитывался в строчки пыльных трактатов, желая силы и знаний уже не для того, чтобы превзойти Намикадзе, а для того, чтобы отомстить. Доска для сёги медленно покрывалась пылью. Лужайка, на которой он раньше так любил разглядывать облака, все реже видела своего постоянного посетителя. Он не будет балластом, когда они пойдут убивать Бжуза. Хокаге сама, к вам посетитель. Помощник бесшумно проник в кабинет, аккуратно прикрыв за собой дверь. Кто? Минато с неохотой оторвался от бумаг. Сейчас были неприемные часы, но Хокаге не стал бы его беспокоить по пустякам. Сарутоби-сан, вздохнув, Хокаге сложил бумаги и спрятал их в верхний ящик стола. Своего предшественника он уважал. Хирузин был достойным лидером, Минато многому у него научился. Долгое время, после передачи ему шляпы Хокаге, Сарутоби был его советником. Он окончательно ушел на покой только после смерти Данзо. Хотя Хирузин и признал, что Шимура надо было остановить, сердцем принять смерть друга так и не смог, предпочтя покончить с политикой и сосредоточиться на семье. Пусть заходит. Спустя минуту, в кабинет вошел старик. Бывший лидер Конохи был невысок ростом, даже откровенно мал. Но это не было влиянием старости, такое сложение было у него всю жизнь. Его шевелюра давно поседела, белоснежной же была и кленовидная бородка. Кожа на узком лице пошла пигментными пятнами. Глаза выцвели, не позволяя понять их изначальный цвет. Минато ощутил укол грусти. Как это часто бывает с сильными людьми, что всю жизнь отдали одному делу и привыкли к постоянному рабочему ритму. Удалившись на покой, Хирузин сильно сдал. Впрочем, списывать со счетов бойца уровня Каге не стоило. Этот старичок все еще был способен на многое. «Здравствуй, Хирузин. Здравствуй, Минато. Предложишь старику присесть?» Намек был прозрачен. Такой вещи, как кресло для посетителей в кабинете Хокаге, не водилось. Значит, неформальный разговор. Конечно, Минато приглашающий повел рукой в сторону двери, что вела в комнату отдыха. Небольшая комната не блистала роскошью. Маленькое оконце, прикрытое шторкой, холодильник в углу, шкафчик с чайными принадлежностями и некоторым запасом закусок, пара диванчиков вокруг низенького столика, несколько настенных ламп. Спустя пару минут двое руководителей Кокуризата, бывшие и нынешний, молча расположились друг напротив друга. На столике появились небольшой кувшинчик саке и немудреная закуска из запасов Намикадзе. Минато уже ранее выразил Хирузину все положенные соболезнования, и потому сейчас лишь молча разлил напиток по чаркам, не желая расстравливать душу старику. Выпив предложенное, Сарутоби нарушил тишину. «Карательного отряда ведь не будет, не будет, ты же сам понимаешь». Минато вздохнул. «Понимаю». Хирузин вздохнул в унисон. Шиноби, способных сражаться на равных с двумя нукининами С-ранга, в любой деревне было немного. Отправленный на место схватки отряд состоял именно из таких, но по горячим следам никого найти не удалось. Срывать же их надолго с текущих направлений деятельности ради мести Хокаге себе позволить не мог. «Мы подняли награду за Джуза, но там и так сумма астрономическая, а желающих ее получить что-то не находится». Минато поморщился. Бивадзюза был весьма известен. Один из легендарных семи мечников, что смылся из Кири вместе с мечом Кубики Рибача, он успел печально прославиться своей жестокостью. А что со вторым? Похоже, что это был некто Дейдара, Нукинин и Вагакури. Те его техники, что описал Рюки, очень походят на Бакутан, а это единственный известный Нукинин с таким геномом. «Спасибо за информацию», — Хирузин кивнул. Ненадолго установилась тишина, которую нарушил старик. «Что будет с десятой командой?» «Скорее всего, расформируем». Минато снова вздохнул и, видя удивление Хирузина, пояснил: «Даже если Саши выйдет из комы, боевым шиноби ему уже не быть, надорвался. Цунади считает, что, в лучшем случае, он сможет оперировать четвертью от былого запаса чакры, а сильным он никогда не был, как и многие ирианины. Проще будет раскидать оставшихся двоих по отдельности, чем найти пару к ним». «Су редко ошибается», — печально отозвался старик. «Что ж, тогда я зря тебя побеспокоил. Ты что-то хотел от десятой команды?» «Да, хотел продолжить дело Асумы и попроситься в ее наставники, и воспитать из них мстителей себе в помощь». В тоне Минато послышалось осуждение. «Может и так», — Хирузин покаянно опустил голову. «В любом случае, не судьба. Пойду я, пожалуй». Глядя в спину старика, Минато взвешивал в голове все за и против, и, наконец, решился. «Хирузин». Старик обернулся. «Поговори с Нара Шикамару». «Нара?» В голосе бывшего Хокаге слышалось удивление. «Да». Минато помедлил. «Наруто рассказал, что они планируют мстить за Чоджи. Инициатором выступил именно Нара, но команда его полностью поддержала. Довольно самоуверенные генины». По губам старика скользнула усмешка. «Ты же их остановишь?» «Нет». Настал черед Минато усмехаться. «Они прекрасно понимают разницу в силах и не собираются лезть на рожон. Выждут, подготовятся, станут сильнее. И только потом будут бить. Да и не генины они уже по большей части. И кто получит жилет Чунина?» С интересом спросил старик. «Все, кроме Мию. Да и той до Б-ранга в Ильин-Дзюцу недалеко. Ошарашил старика Минато. Немного подумав, Сарутоби кивнул. Он, конечно, видел финальный бой, короткий и стремительный, совсем не похожий на долгие обмены тумаками других генинов. Одна атака, одна ошибка. Бой мастеров. Хотя официально считалось, что чунинский ранг определяется в первую очередь навыками руководства, по факту выдающаяся личная сила или мастерство тоже были основанием для присвоения звания. И ты считаешь, что у них есть шансы? В голосе Хирузина был слышен скепсис. Ты просто не знаешь моего сына, усмехнулся Минато. А уж если кто-то, вроде легендарного профессора, поделится толикой знаний с Шикамару, а потом будет рядом во время атаки. Только с Шикамару, Хирузин по-прежнему слегка улыбался. Думаю, Наруто и Саске и без того знают, как им развиваться. А Мию, похоже, пришлась по душе Цунаде. Видя серьезность Хокаге, Сарутоби задумался. Хаэм, спасибо, я поразмышляю над этим. Поразмышляй. Образец 1346 также никак не захотел реагировать на воздействие смерти. Равнодушно подняв с пола лежащий перед ним клочок чакропроводящей бумаги, Варкастер сунул его в огонь, стоящий рядом свечи. Печать он помнил идеально, а вот оставлять следы своих изысканий ему не хотелось. Взяв следующую печать, он положил ее перед собой и повторил воздействие. Снова неудача. Восстановив чистый разум, маг долгие недели провел, анализируя все, что успел узнать о магии этого мира. Сопоставив это с некоторыми своими знаниями из прошлого мира, которыми, наконец, смог свободно оперировать, некромант нащупал, как ему казалось, дорожку к объединению магии Фуин печатей. Ключом выступил язык демонов, что когда-то был им расшифрован. Теперь же, отталкиваясь от заложенных в него принципов, Варкастер пытался разработать собственную систему начертания печатей. Пока что его попытки заканчивались неудачей, однако некромант был бесконечно терпелив. Дойдя до 1400 неудачных попыток, маг остановился. Заготовленная на сегодня сотня образцов закончилась. Что ж, ничего страшного, позже, уже дома, он нарисует новые, что сгорят в пламени свечи завтра. Сейчас же пришло время заняться другими делами. Поднявшись с пола, маг вышел из испытательной комнаты. Получив чунинский жилет, Варкастер, как и планировал, обратился к Хокаге с просьбой выделить ему помещение под лабораторию. Ожидаемо, просьба была удовлетворена. И нет, дело было совсем не в протекции Минато. Маг заключил с деревней вполне официальный и взаимовыгодный договор, по которому обязался платить за аренду выполнением определенного объема заказов на изготовление фуин-печатей для нужд деревни. Впрочем, некоторое влияние Минато, наверное, имело место. Далеко не все подобные лабораторные блоки имели собственный, пусть и небольшой, испытательный зал. Скала с ликами Хокаге, что возвышалась над Канахой, была внутри изрыта подобно хорошему сыру. Лаборатории и мастерские, склады и убежища на случай нападения противника, защищенные тренировочные полигоны для высокоранговых шиноби, архивы и арсеналы. Под толщей камня скрывался настоящий муравейник. Получить здесь помещение в свое личное распоряжение было совсем непросто. Варкастеру это удалось только потому, что деревня всегда отчаянно нуждалась в фуин. Мастеров этого искусства не хватало, и ему с радостью пошли навстречу. Конечно, было немного жаль тратить время на выполнение неинтересных ему заказов, но придумать иные варианты было затруднительно. Дома, на глазах семьи, он не мог заниматься многими вещами. Да и тесно уже было в подвале их особняка. Рабочие верстаки его, юи и кушины, окруженные материалами, заготовками и прочим хламом, что неизбежно образуется в подобных местах, съели все свободное место. Минато с его мастерской вообще выселили в кабинет. Теоретически, в брошенных подземельях можно было поискать помещение, как это планировал сделать Ульгрим. Но там не было бы ни водопровода, ни электричества. Да и добираться до рабочего места украдкой, всегда рискуя привести за собой на хвосте кого-нибудь, магу не хотелось. В конце концов, ему не требовалась полная секретность, как Ульгриму. Снять или купить обычное помещение в городе, возникли бы трудности с организацией защит, как от проникновения, так и посторонних от возможных последствий экспериментов. Так что, пришлось пойти на компромисс. Доставшийся магу комплекс был невелик. Короткая анфилада из двух комнат завершалась круглым залом испытаний. Комнаты представляли собой стандартные каменные коробки, длиной и шириной метров по 5 и высокими, в 4 метра, потолками. Стоящие в них столы и шкафы, залитые ярким светом мощных электрических ламп, пока были пусты, Некромант еще не успел обжиться на новом месте. Испытательный зал представлял собой куполообразное помещение диаметром метров 7 и такой же высотой в высшей точке. Главной его особенностью было наличие в стенах специальных барьеров, что защищали те от разрушения при проведении опасных экспериментов. Пройдя сквозь свои новые владения, маг запер на засов дверь, что вела сюда из общего коридора подземного комплекса. Потратив еще несколько минут на нанесение простеньких фуин-печатей, которые должны были предупредить его в случае вторжения посторонних, маг направился обратно в зал. Формально, то, чем он собирался заняться, не нарушало никаких правил или законов. Однако социальная модель подсказывала, что подобное зрелище должно было крайне негативно восприниматься большинством посторонних. В свою очередь, это могло отрицательно повлиять и на его репутацию, что было бы нехорошо с точки зрения его социальной роли. Убедившись, что его не побеспокоит, вернувшись в зал, маг начал доставать из приткнутой у стены сумки многочисленные свитки хранения. Спустя несколько мгновений, из свитков на пол стали выпадать трупы. Старые и молодые, мужчины и женщины, обычные люди и шиноби. Они были разными, но всем одинаково не повезло встретить на своем пути седьмую команду. Весь прошедший год Варкастер прихватывал с поля боя труп другой, пополняя запас материала, что всегда найдет применение в работе некроманта. Магия смерти влияла на живые организмы, за вычетом самого колдующего, всегда просто и однозначно, убивая их. Но мертвая плоть была совсем иным делом. Банальный подъем мертвецов был лишь вершиной айсберга. Искусный некромант, используя мертвые тела подобно глине, мог вылепить из этого материала совершенно новые конструкты. Результатом анализа Варкастером прожитой в мире шиноби жизни стали не только новые пути в магии, но и переосмысление старых. В прошлой жизни, сколько он себя помнил, маг был крайне силен, и эта сила его парадоксальным образом ограничивала. Рациональный до мозга костей, Варкастер столь же рационально подходил к формированию боевого арсенала. Пожиратель душ, провозвестник смерти, стрела рока, луч расщепления. Маг вполне логично оперировал высшими заклинаниями, сполна реализуя свое превосходство в мощи, тем самым оставляя под сукном многие свои наработки, что он создавал, ведомые исследовательским интересом, или захваченные какой-то концепцией. Иногда удачные, иногда не очень, они одинаково не могли тягаться на поле боя с боевыми заклятиями архимага, оседая в глубинах памяти некроманта мертвым грузом. Теперь же Варкастер взглянул на свою нынешнюю ситуацию по-новому. В собственной ограниченности он увидел возможность реализовать свои давние идеи. То, что было неэффективно для архимага Варкастера, могло оказаться впору Чунину Намикадзе. Выложив на пол трупы и освободив их от одежды, маг критически оглядел собранный материал. Спустя несколько секунд размышлений он решил использовать как основу тело здоровенного мужика звероватого вида. Судя по тому, что единственной его раной был короткий порез еремной вены, тот стал жертвой Ульгрима. Усевшись в ставшую давно привычной позу лотоса, маг погрузился в легкую медитацию. В его разуме одно за другим начали всплывать те заклинания, которым не было места на поле боя. Медлительные и изощренные, они предназначались для неторопливой и спокойной работы. Несколько минут прошли в тишине, а потом покой подземного зала нарушился хлюпаньем и треском. Кости выложенных перед некромантом тел выворачивались из суставов, плоть облизалась с них студенистой массой и устремлялась медленными потоками туда, где лежало тело, выбранной основой. В глубине скалы Хокаге некромант творил себе новое оружие. Глава 12. Страна воды оправдывала свое название в полной мере. Дожди шли все двое суток, что их корабль пробирался меж бесчисленных островков, рифов и отмелей, окружавших Такисима, крупнейший остров архипелага. Вода прекращала литься с неба только в краткие предрассветные часы, да и то, лишь для того, чтобы уступить место непроглядному туману. Густой, словно вата, тот окутывал одеялом их судно, скрывая окружающие островки, позволяя пассажирам лишь угадывать смутные очертания проплывающих мимо скал. Рассмотреть природные красоты седьмой команде удавалось лишь в тот непродолжительный момент времени после рассвета, когда туман уже рассеялся, а дождь еще не начался. А посмотреть было на что. Отвесные гранитные утесы причудливыми уступами вздымались из темно-синего моря по обоим бортам корабля. Их вершины скрывались в густой зеленой шапке девственных лесов, что были прибежищем тысячи тысяч яркоперых птиц. Сотни звонких ручьев срывались водопадами со скал, сияя в свете ненадолго выглянувшего солнца, рождая десятки красочных радуг. Словно искусный художник, природа рисовала для восхищенных пассажиров парохода существующую краткий миг картину, красками в которой были серый гранит скал, синева прозрачных вод, зелень лесов, голоса птиц и водопадов. А убедившись, что люди замерли в восхищении, пораженные творением, природа коварно скрывала его, вновь пряча яркость красок в серой пелене дождя. Хотя Мию еще и шага не успела пройти по земле этой страны, но та уже ей определенно нравилась. С трудом верилось, что среди этих красот зародилось то, что на континенте прозвали кровавым туманом. Долгое время деревня, скрытая в тумане, славилась на весь мир как самая одиозная и жестокая кокуризата. Жесткая кастовая система, безжалостный диктат Каге, кровавая система отбраковки шиноби. Киригакури во множестве порождала беженцев и нукининов, что разносили вести о творящемся за стенами скрытого селения по миру. Многие годы встреча с воинами Кири была наихудшим, что могло случиться с рядовым шиноби. Но это время минуло. В результате кровопролитной гражданской войны, у руля бывшего кровавого тумана встала новая Мизукаге, Терумимей. При ней внешняя и внутренняя политика Кири резко изменились. Смягчились заведенные в деревне порядки. Ушли в прошлое кровавые экзамены в Академии Шиноби, занятая в первую очередь наведением внутреннего порядка в сильно ослабевшей деревне. На внешнеполитической арене Мизукаге провозглашала принципы открытости и дипломатии, подчеркнуто открещиваясь от действий своего предшественника, Ягуры. Со временем перемены оценили. В Кире вновь появились послы и представители различных государств и крупных торговых компаний. От шиноби деревни, скрытой в тумане, перестали шарахаться, как от прокаженных. Под руководством Мей деревня постепенно возвращала сданные позиции, хотя и находясь, по-прежнему, на одном из последних мест среди деревень великих стран по экономической и военной мощи. Вот и у Хокаге возникли какие-то интересы в Кире. Мию нравилось нынешнее задание, хотя оно и обозначалось как Б-ранг, с возможностью перехода в А, вероятность боя была невелика. По большей части, седьмая команда выполняла лишь функцию почетного эскорта при Хизаши Хьюга. Брат главы клана Белоглазых выступал официальным представителем Хокаге и должен был передать Мизукаге некое послание, что не могло быть в полной мере доверено бумаге. Приезд посланников Конохи был предварительно согласован, и в Кире их должны были ожидать. О чем собирались договариваться политики, Мию не знала, но Хокаге, лично наставлявший их перед миссией, подчеркнул, что рассчитывает на улучшение отношений с Кири и потому ждет от них всей возможной дипломатичности. Единственным, что заставляло Хирана слегка нервничать, было отсутствие с ними Какаши. Впервые седьмая команда выполняла миссию без наставника, хотя они по-прежнему тренировались вместе, и Джонин не прекращал их обучать. Формально, после получения генинами чунинских жилетов, Хатаки и седьмая команда стали отдельными тактическими единицами. Чаще всего это не играло большой роли, устоявшиеся группы старались не разбивать, но в этот раз Какаши понадобился Хокаге где-то в другом месте. Шлепнувшаяся на нос капля вырвала Мию из ее мыслей. Краткие мгновения хорошей погоды закончились, вновь начинался дождь. Ириннин поспешила укрыться под защитой навеса, образованного надстройкой выше лежащей палубы. Она в одиночестве стояла на корме трехпалубного рейсового парохода, что курсировал между странами огня и воды на постоянной основе. Новый и быстроходный, он был предназначен исключительно для перевозки пассажиров, предоставляя путешествующим шиноби гораздо больший комфорт, чем преснопамятный хитрый осьминог. Глядя в густеющую пелену дождя, Мию в который раз задалась вопросом, как же капитан находит путь в этой мгле. Но, с детства ходивший по этим водам, морской волк, видимо, обладал великолепным чутьем, уверенно ведя корабль к Пирсамада, города на южной оконечности Такисима. Красивая страна, не правда ли? Раздавшийся за спиной голос не стал для Мию неожиданностью. Привычка оглядываться, используя свой дар сенсора, давно въелась в кунайчи. Подходящего к ней Хизаши она почувствовала заранее. Безусловно, Хьюга-сан, отозвалась Хирана, поворачиваясь к собеседнику. Как и все Хьюга, отец Ниджи был светлокож. Четко очерченные скулы и волевой подбородок придавали его лицу мужественности. Длинные темные волосы Джонина удерживались повязкой с протектором. Но больше всего внимания на лице мужчины притягивали к себе выцветшие белые глаза, лишенные зрачка и настолько бледные, что посторонний мог бы принять его за слепца, неактивный бейкуган. «Не уделите мне минутку», — Хизаши встал рядом с Мию, опершись плечом на опору, что поддерживало верхнюю палубу. конечно». В голосе Хирана проскользнуло недоумение. Кунаичи понятия не имела, что могло понадобиться от нее такому человеку, как Хьюга. Где она, и где высокопоставленный клановый джонин, посланник самого Хокаге? «Знаете, меня очень заинтересовал ваш напарник, юный Намикадзе». Хизаши располагающе улыбнулся. «Как я понял, вы часто работаете в паре. У меня есть секреты, и я хочу, чтобы они таковыми оставались. Один из них вчера спас тебе жизнь. Возможно, другие сделают это в будущем», словно наяву раздался в голове Мию холодный голос Наруто. Тогда, на хитром осьминоге, он навестил ее, отходящую от действия яда и борьбы за жизнь соратников, едва ли не первым, сходу озвучив свое пожелание. Хирана без труда додумала оставшееся несказанным окончание фразы. «Если секреты останутся секретами», Мию легко приняла это условие. «Секреты, конечно же, у сына Хокаге и гения их поколения они могли быть. Не хочет ими делиться, а с чего бы ему хотеть, тем более с таким-то характером. Да и не уверена Кунаичи была, что хотела бы знать подобные вещи. Кто знает, что за разработки породил ледяной разум Намикадзе. Главным было то, что, когда встал вопрос жизни и смерти, Наруто, не задумываясь, открыл ей одну из своих тайн. Мию очень хотелось верить, что дело было не только в умирающем Учихе, который единственный как-то умудрялся по-настоящему дружить с равнодушным блондином. Определенно откровенничать с Хьюго она не собиралась, но исходу отделаться от него было бы слишком невежливо. Да, часто. Так в каждой двойке оказывается и сильный боец, и сенсор. Хотя Саске и нельзя считать последним в полной мере, Шаринган все же дает ему определенные преимущества в обнаружении. «Разумная тактика», — одобрительно кивнул Хьюго. «Шикамару придумал?» «Да», — согласно склонила голову Мию. «И как вам работается с Наруто?» В голосе Белоглазого явственно послышалось любопытство. «У него довольно сложный характер». В ответ Мию неопределенно пожала плечами. «Наверное, я как-то привыкла рассказывать, как поначалу она откровенно побаивалась молчаливого Намикадзе, вечно смотревшего на нее пустым взглядом, девушка не собиралась, как и о том, как ценила это равнодушие сейчас. Определенно, у Намикадзе было много недостатков, но то, что было недостатком в обычной жизни, оборачивалось достоинством на поле боя. За прошедшие с момента создания их команды полтора года, ей не раз доводилось сражаться плечом к плечу с Наруто. Она сполна оценила такого союзника. В бою Намикадзе действовал так же, как и всегда. Без страха, без сомнений, без колебаний, без эмоций. Идеальный соратник. Чуть подождав и убедившись, что Мию не собирается развивать свою мысль, Хьюго попробовал зайти с другой стороны. «Знаете, Ниджи до сих пор не может смириться с тем поражением в полуфинале. Хоть уже и прошло много недель, все пытаются понять, где же он допустил ошибку. А вы как думаете, вы же видели тот бой?» «Видела, конечно. А что до ошибки?» Мию помедлила, пытаясь поточнее сформулировать свою мысль. «Иногда ее нет. Просто противник сильнее настолько, что шансов победить нет. Думаете, это подобный случай?» Хьюго задумчиво поглядел на Хирана. «Да». Мию не собиралась вдаваться в подробности. Возможно, вновь не дождавшись более детального ответа, Хизаши перевел взгляд на пелену дождя, но, что позволило ему подобного достигнуть? «А вы не пробовали задать эти вопросы ему самому?» Не удержалась, наконец, Мию. «Пробовал». По губам Хизаши скользнула улыбка. «Он меня очень внимательно выслушал, а потом ответил. Это секрет», — со смешком закончила фразу Мию. Она прекрасно поняла, что имел в виду Хьюго. Любой нормальный человек, слушая собеседника, подавал тому множество невербальных сигналов, хмурился, улыбался, согласно кивал, отрицательно качал головой или делал еще что-нибудь подобное. Наруто к нормальным определенно не относился. Слушая собеседника, он имел привычку пристально и, вместе с тем, равнодушно глядеть собеседнику в глаза, ни малейшим движением не выдавая своего отношения к тому, что ему говорят, а потом отвечал, обычно кратко и недвусмысленно. «Ну а вы что ответите?» Хьюго все так же улыбался. Мию внимательно взглянула на мужчину, изо всех сил пытаясь скопировать Намикадзе, и ответила: «Это секрет», после чего развернулась и ушла внутрь корабля, с трудом сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Хизаши не попытался ее остановить, оставшись на палубе и задумчиво глядя вслед Кунаичи. Киригакури пряталась в целой сети узких извилистых долин, окруженных крутыми, малопроходимыми горами и скалами. В полном соответствии с названием, эта Кокуризата предстала перед путешественниками, скрытая туманом. С перевала, с которого шиноби разглядывали открывшийся им вид, город представал архипелагом скалистых островков, вздымавшихся из туманного моря. Случайно так совпало, или архитекторы Кири специально постарались создать такое впечатление, но цилиндрические башни, сложенные из крупных блоков грубо обработанного камня, что превалировали среди здешних сооружений, казались гранитными утесами, вздымающимися над водным простором. Сходство с картиной, виденной ими с парохода днем ранее, дополняли занимающие крыши теплицы и оранжереи, что являлись частым атрибутом местных зданий. Вероятно, впечатление могло бы быть еще лучше, не затяни небо тучи. В сумрачном свете город представал довольно мрачным местом. «Устроить вам экскурсию?» – раздался веселый голос Чеджура. Вода, как и ожидалось, их команду встретили. В сопровождении шиноби Канахи была назначена стандартная команда из Джонина и трех шиноби рангом пониже. Один, тот самый Чеджура, носил звание Чунина, остальные пока оставались генинами. Наставник кратко отрекомендовался как Цуруги и был брюнетом с ухоженной бородкой, длинными волосами и спокойным взглядом темных глаз. Справа его лоб и скулу вертикально пересекал давнишний шрам. Когда-то Джонин явно едва не лишился глаза от удара меча. Чеджура был пареньком их возраста. Два момента привлекали внимание в его внешности, явно выдавая, если и не кекки гинкой, то примесь крови одного из старых и непростых кланов. Неестественного оттенка голубые волосы и треугольные заостренные зубы. Поначалу странно неуверенный и робкий для Чунина, он постепенно разговорился, сначала с Мию, а потом и с Саске, оказавшись довольно интересным собеседником, любящим свою страну и город, и способным рассказать о них много любопытного. Правда, от Наруто он все равно старался держаться подальше, мгновенно теряя всю уверенность под взглядом равнодушных синих глаз блондина. Оставшиеся двое генинов ничем не привлекли внимания Мию. Юма и Касуки были типичными бесклановыми шиноби средней силы и незапоминающейся внешности. Хотя в кастовом обществе Кири за последнее время произошло много позитивных изменений, генины все равно старались держаться тише воды, ниже травы в компании превосходящих их рангом иностранных шиноби. Мию последней получила чунинский жилет, непосредственно перед отправкой на эту миссию. «Да, это было бы неплохо», — с готовностью отозвался Учиха на предложение Чеджура. «Тогда как разместитесь? Двинемся». Чунин явно был рад возможности провести время с новыми людьми. «Сначала, все же, пообедаем», — не согласился мечник. «С утра на ногах, пора бы». «Да, конечно». Судя по слегка покрасневшим щекам, Чеджура осознал свою некоторую навязчивость. Их путь, от прибрежного адок расположенной в глубине острова Киригакури, не выделялся ничем особенным. Хорошая, благоустроенная дорога вела их среди множества мелких деревушек и возделанных полей, лишь изредка прерываемых небольшими рощами. На острове было не так много плодородной земли, и ее старались использовать по максимуму. Переночевав в трактире одного из встречных селений, у самых отрогов гор, в которых скрывалась Кири, первую половину этого дня путники провели в дороге по весьма живописным местам. Однако сколь бы ни были приятны глазу открывающиеся пейзажи, путь по горам был утомителен, и шиноби были уже не прочь дать отдых ногам и набить чем-нибудь вкусным желудок.